Глава 9. Райт Аферро. Ответ пришел на рассвете ускоренным сообщением, которое доставил курьер, передав лично в руки. В свете сложившихся обстоятельств, помня заслуги и так далее и тому подобное, ему разрешалось посетить некрополь. Один раз, а не более 20 минут. Иначе последствия воздействия магии смерти могут стать необратимыми. Впрочем, Райду больше не требовалось. Он проводил Адель до самой академии. Пришлось уйти за тень, чтобы строптивая рыжая девчонка его не заметила. Но Райт хотел убедиться, что с ней все в порядке, что Блэйс, если это он, не причинит ей вреда. Девушка вошла на территорию Академии, лишь напоследок оглянулась, а он, постояв немного, отправился назад к портальной площади. Заплатив пропускающему, вновь вернулся домой. Надо было как можно скорее решить все вопросы и вернуться в Уотерхолл. Мало ли что Адель натворит в его отсутствии. Кроме того, Райт поймал себя на мысли, что ему все время хочется видеть эту рыжую девчонку. А своим желанием он противиться не собирался, как и посвящать остальных свою личную жизнь. Знал, что такая избранница не понравится отцу и остальным, но, оказавшись на грани смерти, начинаешь по-другому смотреть на мир и устои общества. Вот и Райт понял, что, как раньше, жить не желает и не будет. Некрополь располагался на самом краю долины, в самой отдаленной точке от перехода. Небольшое ложбине у отвесных скал, которая всегда была заполнена густым сизо-зеленым туманом. И именно туда Райду предстояло спуститься. У высоких тяжелых деревянных ворот, центр которых украшала светящаяся пентаграмма с защитными символами и рунами, его уже ждал магистр. «Правила помнишь?» — спросил он, вручая древний металлический фонарь, который неярко светился приглушенным оранжево-желтым светом. «С тропы не сходить, с призраками не разговаривать, на звуки не реагировать. Дольше 20 минут не находиться», — перечислил Райт, снимая плащ и отбрасывая его в сторону. «Иначе тебя оттуда не вытащить. Станешь одним из призраков, что бродят сквозь туман». «Знаю. Где мне его искать?» «Третий сектор, пятый ряд». Магистр подошел к дверям и коснулся ладонью одной из рун. Та вспыхнула алым. Следом загорелись и остальные. Последняя окрасилась пентаграмма. Заскрипел механизм, и створки начали медленно открываться. Из увеличивающейся щели поползли клубы сизо-зеленого тумана, который не просто стелился по земле, а словно гигантский спрут прощупывал ее, стремясь захватить все новые и новые территории. В ту же секунду за спиной Райда загорелось ярко-синее пламя, которое отрезало окружающий мир от мертвой магии. «Удачи, Райт, надеюсь, ты найдешь, что ищешь». Он кивнул, взял фонарь и, недолго думая, шагнул вперед. Стоило туману уловить магический свет, который сейчас засиял намного ярче. Он с шипением отступил, открывая Райду дорогу. Каменная тропинка вела вглубь, в самое сердце некрополя, который уже не одно тысячелетие служил тюрьмой для особо опасных преступников. Райд знал, что ворота никто не стал закрывать, но впечатление создавалось такое, будто его попросту отрубили от внешнего мира. Исчезли привычные звуки. Шелест травы, пение птицы, шорох листьев. Вместо этого на него обрушились леденящая душу тишина и мертвецкий холод. Правда, тишина длилась недолго. Всего пара шагов в сизой тьме, и послышались голоса. Легкий шепот, но такой жуткий, что пробирал до мурашек. Иногда впереди мелькало что-то светлое, тут же исчезало. Это были призраки заблудших душ. Они боялись магического света и не рисковали подойти ближе. Но стоит ему потухнуть, и ничто не спасет посетителя от их жажды свежей крови. Впереди мелькнула табличка с цифрой 1, первый сектор. Значит, впереди еще 2. Шепот то усиливался, то пропадал, оставляя после себя оглушающую тишину, которая никогда не бывает снаружи. Чем дальше Райт углублялся в некрополь, тем сильнее становился аромат сырой земли и тлена. Затылок жгло от взглядов призраков, которые мельтешили за спиной. Они шептали, звали его к себе, завывали и молили о помощи. Иногда угрожали и в кровавых подробностях рассказывали, что сделают, когда магический свет погаснет. До самых костей пронизывал могильный холод, так не похожий на тот, что бывает снаружи в мороз или вьюгу. Все-таки потусторонний холод и мрак ни с чем не перепутаешь. И вот, наконец, третий сектор. Повернув, Райт спустился по узким, мокрым от влаги ступенькам и оказался на небольшой площадке, на которой стройными рядами стояли каменные статуи, которые когда-то были живыми созданиями. Райт отсчитал пятый ряд и двинулся по нему, сосредоточенно всматриваясь в лица тех, кого подвергли жуткому наказанию — вечному существованию в окаменевшем теле без шанса на спасение. Он шел медленно, осторожно, но так и не смог отыскать своего бывшего лучшего друга. Неужели магистр ошибся? «Нет, не может быть. Либо я упустил Блейза, либо... либо его здесь уже нет». Дойдя до конца, Райт развернулся и зашагал обратно, снова изучая лица заключенных в статуе. Где-то ближе к середине он внезапно остановился. Просвет между двумя статуями, стоящими где-то ближе к середине ряда, выглядел слишком большим. Стоявший слева окаменевший был ему знаком. 9 лет назад Райт несколько месяцев гонялся за ним по степи. Урух Макрак, предводитель племени пятнистых. Двуликий оборотень, умеющий обращаться в огромного ягуара. Злобный монстр, который нападал на небольшие деревеньки и не щадил ни женщин, ни детей. Райт приблизился, осторожно наклонился и застыл на влажной земле вперемешку с вечно тлеющими листьями, обнаружив осколки мрамора. Он уже протянул руку, чтобы коснуться одного из кусочков, но вовремя остановился. Не стоило здесь ничего трогать, даже если очень хочется. Впрочем, этого и не требовалось. Куски камня просто так валяться не могли. Здесь вообще ничего не могло появиться просто так. Значит, он оказался прав. Блейзу каким-то образом удалось вырваться из каменного плена и сбежать из некрополя. И это именно он старается отомстить бывшему другу за все свои злоключения. Делать здесь было больше нечего. Обратный путь неожиданно оказался сложнее. Свет магического фонаря не погас, но стал светить тусклее. И злобные призраки тут же повылезали из своих укрытий. Близко не подходили, но Райт четко различал их жуткие лица. Вне некрополя призраки воспринимались иначе, более человечными, что ли. Здесь же они выглядели настоящими монстрами. Перекошенные от ненависти лица, пустые глазницы вместо глаз. У одного не хватало нижней челюсти, у другого вместо носа зияла дыра, третий вообще двигался без головы и тянул к Василиску свои костлявые пальцы. Они шептали все громче, и звуки потусторонних голосов сливались в один непрекращающийся жуткий вой. Очень хотелось закрыть уши руками и где-то спрятаться, неважно где, лишь бы не слышать эту какофонию. Но Райт, стиснув зубы, мужественно шел вперед. Холод усиливался. Чем дольше он находился в некрополе, тем сильнее дрожали руки и немели пальцы, которые удерживали фонарь. Каждый шаг давался все сложнее. Однако Райт понимал, стоит остановиться, и уже не сможешь продолжить движение. И вот, наконец, ворота, которые с распахнутыми створками ждали его возвращения. А рядом с ними взволнованный магистр. Стоило Райду поравняться с ним, как тот цепко схватил его за плечо, помогая удержаться на ногах, потянул на себя и закрыл некрополь, надежно запечатав древними рунами. 16 минут. Ты рисковал, Райт», — сукоризно заметил магистр, взглянув на своего лучшего ученика, который плюхнулся на сырую землю и обхватил голову руками, пытаясь прийти в себя. В голове еще звучало эхо голосов проклятых. Во рту стоял противный солоноватый привкус крови, а перед глазами все плыло. «Оно того стоило, Блейза там нет». Магистр застыл на мгновение, а потом осторожно предположил. «Может, ты его просто не нашел? Ошибся рядом или сектором?» «Не ошибся. Нашел место и обломки внизу. Блейз выбрался. Разрушил проклятие, смог пройти через ворота некрополя». «Это невозможно», — упрямо повторил пожилой Василиск. «Я видел все своими глазами». Тряхнув головой, Райт оперся о влажную землю и осторожно встал на ноги. Его слегка покачивало, но не смертельно. Шум стих, и перед глазами искрить перестало. Блейз вернулся и пришел мстить. «Кстати, я хотел бы вновь изучить материалы дела. Кажется, имелись те, кто выжил после его незаконной деятельности. 2 или 3 человека». «Думаешь, он решит мстить и им?» После небольшой паузы спросил магистр. «Все может быть, но проверить стоит. И найти пострадавших». Адель Танье. «Привет». Алан с факультета стихийников был весьма хорош собой. Сероглазый, улыбчивый блондин с коротко стриженным затылком и длинной челкой, которую он красивым, четко выверенным движением все время отбрасывал на бок. Парень подкараулил меня сразу у выхода из академии. Сдав очередной зачет, я вышла наружу, задумчиво осмотрелась и непроизвольно затаила дыхание, словно ждала, что сейчас появится Райт Аферо. Но вместо этого мне навстречу шагнул сероглазый стихийник. «Привет», — растерянно отозвалась я, силясь понять, что ему от меня понадобилось. Уставшая и взволнованная, совсем забыла, что еще этим утром сама просила Фелицию о том, чтобы она устроила нам свидание. «Я Алан», — продолжая улыбаться, произнес парень и снова смахнул челку с лица. «Знаю, а я Адель», — проговорила я и едва не поморщилась не только от звука собственного голоса, вновь ставшего чужим, но и от абсурдности сложившейся ситуации. «Алан точно знает, как меня зовут. Он ведь сам звал меня на свидание. Какая же я дура. «Знаю», — улыбнулся парень еще шире. «Я уже не думал, что ты согласишься». «Я и сама не думала, да жизнь заставила». «Да вот так получилось», — ответила я, отступив в сторону, чтобы не мешать остальным студентам выйти. Не надо было смотреть по сторонам, чтобы понять. На нас обратили внимание и даже, возможно, перешептываются. «Давай сходим куда-нибудь». «Давай», — мгновенно оживилась я. «Сегодня в крикливый гусь». Парень удивленно хмыкнул, не ожидая от меня такого напора, и кивнул. «Хорошо, давай в 6 вечера в крикливом гусе». «А потом можно погулять. Погода вроде сегодня хорошая». Не отступала я, поражаясь собственной наглости. Первый раз иду на свидание с парнем, которого совсем не знаю. И уже ставлю условия. Но по-другому никак. Мне жизненно необходимо, чтобы нас увидел Райт. Иначе все предприятие не имело смысла. «Хорошо, с тобой зайти». Не хватало, чтобы нас с Алланом увидела госпожа Рарык. «Лучше я сама приду к таверне. К 6, да?» «Да, тогда до вечера». «До вечера». Отступая, чувствуя себя еще более неловко, кивнула я. И поспешила сбежать. Жалела ли я о том, что лезу не в слишком приятную историю? О, да, и сильно. Но, с другой стороны, понимала, что другого выхода нет. Ничего ведь страшного не произойдет, всего одно свидание. Таверна, прогулка. А совсем скоро я сдам последний экзамен и уеду куда-нибудь на край мира, буду вести скромную тихую жизнь и забуду о Василиске с ярко-голубыми глазами. Весь день я просидела за конспектами, поскольку завтра предстоял сложный экзамен по высшим заклинаниям, который мы проходили 3 прошедших года. Так что вспомнить придется многое. С учебниками провозилась до 5 вечера, слушая недовольное бурчание ручки, которая все пыталась выведать, где я ночевала прошлой ночью. А потом в комнату вбежала запыхавшаяся Фелиция. «Погода сегодня просто замечательная. Легкий освежающий ветерок, солнышко светит, птички поют, цветочки цветут. Можно даже без жакета ходить». Радостно воскликнула она и затормозила, увидев меня на кровати. «А ты чего не собираешься?» Я бросила беглый взгляд на часы. «Так еще целый час. Тут до таверны минут 15 идти. Успею?» «Адель Танье!» Уперев руки в бока, возмутилась кузина. «Ты что, собралась меня опозорить?» «С чего вдруг?» Искренне удивилась я. «Мы завтра хорошо сдадим экзамены. Я вот повторяю самые сложные темы». И продемонстрировала ей учебник и конспекты. «Какой экзамен? Ты идешь на свидание с парнем, а потому должна выглядеть сногсшибательно». «Это фальшивое свидание, если ты не забыла». «Да какая разница, а вдруг оно станет не фальшивым?» Фелиция многозначительно мне подмигнула. «Алан хороший парень, сильный, симпатичный, с перспективами. Присмотрись, вдруг у твоя судьба». «Очень смешно», — проворчала я, откладывая конспекты в сторону. «А вдруг?» Кузина бросилась к шкафу и принялась в нем копаться. Правда, заняло это у нее совсем немного времени. Вынырнув, она вновь возмущенно на меня воззрелась. «Адель, у тебя непозволительно мало одежды». «Мне хватает». «И вообще нет ничего подходящего для свидания». «А моя одежда тебе не подойдет, у нас разные фигуры, что же делать?» Фелиция застыла посреди комнаты и закусила губу от досады. «Вариантов 2». Поднимаясь с кровати, отозвалась я. «Либо идти в том, что есть, либо вообще никуда не идти. Второй вариант, конечно, соблазнительный, но придется использовать первый». «Ты все шутишь», — раздраженно фыркнула Фелиция. «А тут важный вопрос надо решить». «Ну, не настолько он важный». «О, у меня есть идея». Внезапно оживилась она и бросилась к двери. «Ты куда?» Я удивленно проследила за ней. Чего я точно не ожидала, так это того, что Фелиция убежит. Ни с того, ни с сего. Кузина действительно придумала выход, вот только он мне совершенно не понравился. «Девчонки, спасайте!» — раздался из коридора ее радостный вопль. «Адель идет на первое свидание и совершенно нечего надеть!» «Вот ненормальная!» — ахнула я. А ручка вдруг захихикала, неожиданно поддержав свою давнюю врагиню. «И правильно, давно пора тебе вылезти из раковины», — довольно оскалился металлический кот. Не прошло и 10 минут, как девчонки всем этажом подобрали мне наряд. Мало того, они меня в него нарядили, заставили сделать макияж и помогли привести в порядок волосы. Без 15 минут 6 я изучала свое отражение в небольшом зеркале. Подол легкого солнечно-желтого платья доходил до середины голени. Декольте, будучи весьма скромным, не открывало ничего лишнего, небольшие воздушные рукавчики придавали наряду воздушность, а тонкий поясок подчеркивал талию. Из украшения на мне была тонкая нитка искусственного жемчуга, а в ушах крохотные сережки. Волосы распустили и повязали лентой в тон платья. На ноги надели белые туфельки с кокетливым бантиком, украшенным блестящим камешком. «Просто красавица!» — заявила Рут, наша соседка слева. «Тебе очень идет этот цвет», — добавила смуглая Ирма. «Даже больше, чем мне?» — хихикнула Сесси, тряхнув золотистыми кудряшками. «Именно ее платье я и надела». «Тебе-то самой нравится?» — спросила Фелиция, со скрещенными на груди руками, наблюдая за мной. От ее пристального взгляда мне даже стало немного не по себе. «Ну, не знаю», — пробормотала я. «Не слишком ли это ярко?» «Для первого свидания самое то», — закивала Ирма. «Пусть Алан увидит и сразу поймет, какая ты», — поддержала ее Сесси. «Какая?» — вздохнула я, проведя ладонями по гладкой ткани. «Самая лучшая, конечно же», — отозвалась кузина. У меня на сей счет имелись серьезные сомнения, но озвучивать их я не стала. Ведь сегодня в таком образе меня увидит не только Алан, но и Райт. Интересно, ему понравится? Мне пора, а то опоздаю. Покосившись на часы, заторопилась я. «Вот и правильно», — захихикала Сесси, убирая за ухо кудрявую светлую прядь. «Девушка должна опаздывать на свидание, особенно если оно первое». «Надо взять пиджак», — вспомнила я. «Ты что, с ума сошла?» — возмутилась Рут. «Даже не думай». «Пусть тебя твой парень согреет», — пояснила Ирма. «Не поняла», — растерялась я еще сильнее. «Если будет холодно, Алан поделится с тобой курткой», — сказала Фелиция. «Это очень романтично, но помни самое главное правило, Адель». «Какое?» Девчонки переглянулись и хором выпалили. «Никаких поцелуев на первом свидании, даже если очень хочется». «Да ну вас, девочки», — смутилась я. Схватила сумку и выскочила из комнаты. Алану действительно понравился мой новый облик. Настолько, что он даже на мгновение потерял дар речи. Его глаза ярко блеснули, а на губах заиграла немного глупая восторженная улыбка. «Привет», — несмело шагнув к нему, произнесла я. «Адель», — прокашлявшись, проблеял Алан. «Ты потрясающе выглядишь». «Спасибо». Он смотрел с такой нежностью, что мне даже стало жалко этого симпатичного парня. Алан уж точно не заслужил, чтобы его использовали для того, чтобы отводить другого мужчину. Ужин прошел нормально. Алан забронировал нам столик на первом этаже у окна. Было довольно шумно, поэтому особо романтичной обстановки не получилось, что меня только радовало. Решив не разорять парня, я заказала себе лишь салат с индейкой, в котором ковырялась, рассеянно отвечая на его вопросы и поддакивая в нужных местах, когда он что-то рассказывал. Даже умудрилась пару раз рассмеяться, а сама то и дело окидывала взглядом пространство в поисках Василиска с ярко-голубыми глазами. Вот только его нигде не было. Как же так? «Прогуляемся?» — оплатив счет, предложил Алан. «Конечно». Мы около часа бродили по парку, наслаждаясь приятным весенним деньком. И все произошло, как и предсказывали девочки. Как только солнце зашло, стало заметно прохладнее. Поюжившись, я скользнула взглядом по парку, все еще мечтая различить сквозь деревья знакомый силуэт. «Подожди». Алан быстро снял с себя пиджак и аккуратно набросил мне на плечи. Мне сразу стало тепло и уютно. Да и пахло от него довольно приятно. Но парень не торопился отступать. Все еще стоял рядом, осторожно касаясь моих волос. «Ты очень красивая, Адель», — тихо заметил он. «Ой, он же не собирается меня целовать, только этого не хватало». «Спасибо», — опустив голову как можно ниже, практически сжав ее в плечи, прохрипела я не своим голосом. «Пора возвращаться, завтра сложный экзамен, мне надо подготовиться». «Да», — не сдержав разочарованного вздоха, кивнул парень и отступил. «Может, завтра еще встретимся?» Райт так и не появился, а это означало... «Да, это было бы замечательно». Практически ненавидя себя, ответила я. «Ничего не поделаешь, завтра придется вновь идти с ним на свидание. Моим мечтам о спокойном вечере и уединении не суждено было сбыться. Девчонки, конечно же, ждали меня в комнате. И точно не для того, чтобы забрать вещи, которые одолжили мне для свидания. Нет, они жаждали подробностей. Как можно больше, как можно романтичнее». «А что вы ели? Он тебя угощал или оказался жадиной? Вы гуляли? А за ручку держал? Пиджак свой снимал?» Вопросы сыпались на меня со всех сторон, и я с трудом успевала на них отвечать. Стоило ответить одной, как тут же задавала вопросы вторая. Замолчала вторая, начинала говорить третья. А там четвертая подключалась, и первая со второй. «Все прошло хорошо», — кивнула я, переодевшись в халат. «Мы договорились встретиться завтра вечером, если, конечно, я не завалю экзамены». «Ох, Адель, мы так за тебя рады!» — с умилением вздохнула Сесси. «А то ты все время одна и одна», — поддержала подругу Ирма. «А Алан симпатичный парень, с перспективами». «Опять они о каких-то перспективах?» «Спасибо, девочки, пойду в душевую, пока там не так много народу». собирая банные принадлежности и полотенца, произнесла я и многозначительно добавила. Кроме того, надо еще посчитать конспекты перед сном. «Да, мы пойдем», — засуетилась Рут. «Но завтра мы обязательно заглянем. Интересно же». Фелиция на мое появление отреагировала довольно спокойно. Вопросов не задавала, любопытства не проявляла и вообще вела себя как-то отстраненно. Лишь поздно вечером, когда я уже собиралась ложиться спать, она равнодушно поинтересовалась. «Он ведь не пришел, не так ли, Райт Аферро? Ты так надеялась, что он явится и увидит тебя с Алланом, и ничего не вышло?» В голосе кузина весьма откровенно звучала издевка. «Да, не пришел», — не стала отрицать я. «Ну, значит, я была права», — победно улыбнулась Фелиция, заплетая волосы в косы, чтобы они не запутались во сне и завтра красиво велись. «В чем?» Наверное, впервые за прошедшие годы, глядя на нее, я испытывала раздражение и нежелание поддерживать беседу. А ведь обычно я многое прощала кузине, поддерживала ее во всем, не замечала колкости и гадости. Только вот сейчас мне очень хотелось запустить в нее подушкой. «В том, что он просто решил тебя использовать и на свидание пригласил, лишь бы подобраться к тебе поближе, поймать на лжи и арестовать? А ты уже размечталась!» — хмыкнула Фелиция. «Ух, наивный же ты, Адель!» Теперь захотелось швырнуть в нее не только подушкой, но и каким-нибудь заклинанием. И пусть нам, целителям, категорически запрещалось использовать боевую магию, поскольку контакт с ней мог заблокировать дар, сейчас я готова была рискнуть. «Что ж», — я натянуто улыбнулась, поправляя подушку. «Я буду даже рада, если ты права. Будет просто замечательно. И лучше для всех нас, если Василиск больше не объявится. Но с Алланом я все равно схожу на свидание». «Спокойной ночи». Закутавшись в одеяло, я отвернулась к стене и сжалась в комочек. Сердце неприятно ныло. Я терпеть не могла ссориться и всегда старалась избегать конфликтов. Вполне возможно, Фелиция права. Я сама все придумала. Эти взгляды и чувства, и поцелуи. Но все равно ей стоило бы выбирать слова. Мне ведь тоже обидно. За ночь эмоции не утихли. И утром в комнате царило неприятное напряжение. Глядя на нас, даже дверная ручка помалкивала. Лишь сверкала глазами и странно щурилась. Я покинула комнату первой, схватила конспекты и поспешила в учебный корпус, даже не оглянувшись. А Фелиция меня не остановила. Экзамен прошел хорошо, даже замечательно. Кузину быстро отпустили. Помню ее отличные баллы и оценки за прошлые годы учебы. Вопросы по билетам ей достались несложные, поэтому, ответив, она быстро удалилась. Меня же профессор Гурт не отпускал очень долго. Ответ на билет его мало интересовал. Профессор решил прогнать меня чуть ли не по всем темам, начиная с первого курса. Обычно я старалась держаться в тени кузины и не высовываться. Просто середнячок со стабильными знаниями. Однако это было раньше, а сегодня я разозлилась. Ответы давались легко и просто, и отвечала я четко и уверенно. «Отлично, Тания!» Услышав мой последний ответ, довольно улыбнулся профессор Гурт. «Вы меня не разочаровали». «Простите?» — с недоумением переспросила я. «Всегда знал, что вы намного умнее и талантливее, чем хотите казаться. Вот я и ждал, когда ваша скромность наконец-то отступит, и вы явите миру истинную себя. Рад, что мне довелось это увидеть». «Спасибо», — несколько ошарашенный таким поворотом выдавила я. «Не отступайте, Танье». Тихо так, чтобы не услышали остальные, произнес профессор. «Вас ждет великое будущее, может, даже более великое, чем у вашей родственницы». Такое заявление показалось мне более чем странным. Ни разу профессор Гурт ни словом, ни взглядом не продемонстрировал, что догадывается о нашем союзе с Фелицией. Я задумалась о том, стоит ли ей рассказать или нет, хотя какая разница, впереди практические экзамены и заветный диплом в руках. Но чего я действительно не ожидала, так это того, что в коридоре меня будет ждать Алан. «Привет». Он шагнул ко мне, привычно отбросив светлую челку назад. «Привет». Прижимая к груди конспект, отозвалась я. «Как твой экзамен?» «Ну, отлично». «Замечательно. Не хочешь поделиться со мной своей удачей?» — неожиданно спросил Алан. «Не поняла», — растерялась я. «У нас сейчас бои на арене. Я тут подумал, может, ты поболеешь за меня, заодно поделишься своей удачей». Заметив мое вытянувшееся лицо, он хмыкнул. «Шучу про удачу. Но мне было бы приятно, если бы ты действительно посмотрела на мой бой». «Не знаю. Я обычно такими вещами не увлекаюсь». «А вдруг мне потом понадобится помощь целителя?» — не отступал Алан. «Поверь, там будет много желающих исцелить себя», — усмехнулась я. «Твоя помощь гораздо ценнее. Прошу, Адель». Что-то в последнее время я стала слишком чувствительной и уступчивой. Понимала, что ничем хорошим данный поход не закончится, но отказываться не стала. «Хорошо», — вздохнула я. «Пойдем». Похоже, Алан очень сильно хотел взять меня за руку, но я упрямо сжимала конспекты и не дала ему даже шанса на то, чтобы исполнить свое желание. Поэтому мы просто шагали рядом. Арена располагалась в отдельном здании на первом этаже и занимала довольно большую площадь. Здесь не имелось окон, поскольку стекла просто не выдержали бы магических взрывов. Сумрак в большом помещении разгоняли многочисленные мелкие светильники на потолке, которые сияли как звезды, и узоры на полу, загорающиеся во время старта боя. Бои на арене всегда привлекали студенток. Вот и сейчас их собралась целая толпа. Они громко шептались, хихикали и пихали друг друга, пытаясь рассмотреть, что же происходит. Взглянув на разношерстную компанию преданных фанаток, я сразу пожалела о том, что согласилась на просьбу Алана. «Знаешь, может, я лучше пойду?» Затормозив, произнесла я. «Не болтай глупости, я тебя проведу». И как-то умудрился схватить меня за запястье, осторожно, но в то же время цепко, так что не вырваться, и потащил сквозь толпу возбужденных девиц. Конечно же, наше феерическое появление не могло остаться незамеченным. «Значит, это правда? Кто это? Кузина Фелиция? Какая рыжая?» Я едва не рассмеялась. Неужели не удалось найти другого недостатка, кроме цвета моих волос? «И что Алан не нашел?» Парень будто и не слышал, подвел меня к скамейке, которая стояла у самой стены. «Садись и болей за меня, Адель», — выпалил он и поспешил прочь. Там его уже ждал профессор Мар и другие студенты. Часть скамейки была занята. На другом краю обнаружилась Брианна Уайт, которая сейчас с удивлением уставилась на меня. «Привет». Я присела на свободный край. «Привет», — отозвалась Уайт и даже улыбнулась, немного неуверенно, но вполне искренне. Брианна придвинула вещи к себе, освобождая побольше места. «Не знаю, как Василиска, а я испытывала жутчайшую неловкость, особенно когда выяснилось, что у нее глаза того же оттенка, что и у брата. Этот невероятно ярко-голубой цвет они оба унаследовали от матери. И почему я раньше не замечала, как они похожи?» «Нравится бои?» — поинтересовалась Брианна спустя пару минут неловкого молчания. «Не очень», — призналась я, продолжая таращиться прямо перед собой. «Можно было и солгать, но какой смысл?» «И мне», — неожиданно призналась она. «Меня Алан пригласил», — зачем-то сообщила я. «С детства не люблю боевую магию, но профессор Мару говорил меня попробовать. Кроме того, Хантеру приятно, когда я прихожу смотреть на него». Красноволосый дракон, который стоял чуть в стороне от основной толпы, словно почувствовал взгляд Василиски, скинул голову и медленно обернулся. Быстро и безошибочно нашел глазами свою девушку и приветливо махнул рукой. А моя неловкость внезапно усилилась. Словно я стала невольным свидетелем чего-то личного и крайне интимного. Фелиция и остальные продолжали шептаться, что Уайт приворожила огненного дракона, свела его с ума, затуманила разум. Однако с одного взгляда становилось понятно, что они на самом деле друг друга чувствуют. И я в очередной раз убедилась в собственной правоте. На арену стремительно вышел профессор Мар для того, чтобы проверить охранные щиты. Это был очень красивый дракон с черными волосами и синими глазами, которые особо ярко выделялись на фоне смуглой кожи. Каждый год толпы студенток мечтали завоевать сердце этого дракона, но пока ни у одной не получилось. Ходили слухи, что у него имелась очень богатая и невероятно красивая невеста. Шептали, что он в одиночку сразился сразу с целой стаей злобных оборотней и пленил их вожака, за что те короновали его и назвали своим повелителем. Еще я слышала рассказы о целом гареме диких волчиц, но считала их из разряда совсем невозможных. А еще говорили, что Мар происходит из древней семьи, с которой поругался и сбежал учить студентов в Уотерхолл. О нем болтали много всякого, и никто точно не знал, правдива ли хотя бы часть из сплетен. Так что профессор до сих пор оставался загадочным, неприступным и страшно красивым. Несколько пасов рукой, и магия на арене ожила. Запылали желтым светом огромные круги на полу, коих было не менее двух десятков. Следом начали вспыхивать вырезанные символы. Воздух на арене будто накалился, готовый взорваться, а потом напряжение начало медленно стихать, пока совсем не растворилось. «Приступим», — скомандовал черноволосый дракон, отходя в сторону. На арену вступил один из старшекурсников. Обнаженный по пояс, парень вышел вперед, держа в руках специальный полутораметровый шест, на который были нанесены специальные магические насечки. Шагнув в центр одного из двух десятков кругов, он произнес активирующее заклинание, и символы под его ногами разгорелись уже знакомым желтым светом. Следом засиял контур круга, образуя полупрозрачную искрящуюся стену, которая отрезала парня от нас. Новое заклинание активировало шест, который загорелся в его руках специальным магическим пламенем. Парень тут же встал в специальную позицию. Правая нога вперед, левая чуть назад и слегка согнута в колени, корпус повернут влево и шест поднят над головой. Выглядело это красиво и довольно мужественно. Следующее заклинание активировало врагов. Прозрачных, сверкающих, очень напоминающих воинственных призраков. Особенно, когда бросались на соперника с палками наперевес. Парню надлежало их победить, не позволить ранить себя и распылить. Спустя пару минут боя я поймала себя на мысли, что все это, возможно, и захватывающе, но не для меня. Вчера я видела нечто более захватывающее, великолепное и душераздирающее. Парень сражался хорошо, но ему было далеко до Райда Аферо. Мысль о Василиске с ярко-голубыми глазами заставила мое сердце испуганно затрепыхаться. Все-таки я слишком сильно ему увлеклась, и с этим надо было что-то делать. Сидеть и наблюдать за тем, как старшекурсники один за другим сдают зачет профессору Мару, который славился не только своей красотой, но и требовательностью, оказалось довольно скучно. Все-таки я не являлась поклонницей боев. Наверное, во мне говорил дар целителя, который не принимал насилия в любом его проявлении. Некоторые выступали слабее, некоторые сильнее. Конечно, Хантер Корв был неподражаем и справился с заданием гораздо быстрее остальных. Он двигался так ловко, быстро и решительно, что вновь напомнил мне Райда. Наверное, причина в том, что Хантер в свое время тоже проходил испытание Гаргарда. Подземный мир накладывает на каждого свой отпечаток, и дело не только в тату на спине. Алан тоже справился довольно быстро. Я заметила, что он красуется в стремлении привлечь мое внимание и не имела ни малейшего представления, как на это реагировать. Когда после боя он подмигнул и махнул мне рукой, я не придумала ничего умнее, чем махнуть ему в ответ, чувствуя себя при этом невероятно глупо. После сдачи зачета я очень хотела сбежать, но не успела. «Адель!» Я только встала со скамейки, как он меня окликнул и поспешил остановить. Делать нечего, пришлось ждать, когда парень подойдет. Но не бегать же от него по всей арене на радость остальным сплетницам. «Спасибо, что не ушла». «Пожалуйста. Мы собираемся с друзьями отметить успешную сдачу зачета Умара. Не хочешь с нами?» «Спасибо, но я лучше пойду». «Брось, будет весело», — продолжил настаивать Алан. «Посидим у дядюшки Сэма, отдохнем. Обещаю проводить тебя в общежитии до темноты. Мы же все равно собирались сегодня встретиться. Так давай немного перенесем время. Давай, Адель, тебе точно понравится. Заодно и развеешься. Ты тоже заслужил отдых». Алан проявлял изрядную напористость, уговаривая меня. В другой раз я бы непременно отказала, но Бриана Уайт, сестра Райда Аферо, ради которого все это и затевалось, находилась рядом, бросала в нашу сторону заинтересованные взгляды и, возможно, даже прислушивалась. А вдруг Василиск решит обсудить с ней мою персону? Тогда-то она ему и расскажет, что у меня есть парень, такой красивый, сильный, и у нас все серьезно, и лезть ко мне не надо. «Ладно, наверное, ты прав, мне действительно надо развеяться», — улыбнулась я, очень надеясь, что не совершаю сейчас ошибку.